Явление четвертое. Первая приживалка садится у стола, вторая приживалка садится на скамейке у ног Турусиной. Первая приживалка. «Прикажете разложить?» Турусина. «Погоди». «Ну, Машенька, я говорила о тебе и с Крутицким, и с Городулиным». Машенька с волнением. «Говорите, продолжайте. Я покорилась вашей воле и теперь с трепетом жду решения». Турусина. «Они оба рекомендовали одного человека. Точно сговорились». Машенька. «И прекрасно. Значит, человек достойный. Кто же он?» Турусина. «Но я им не верю». Первая приживалка. «Прикажете?» Турусина. «Гадай, правду ли они говорили?» Машеньке. «Я им не верю. Они могут ошибаться». Машенька. «Почему же, ма тант?» Турусина. «Они люди». Второй приживалки. «Не урони собачку». Машенька. «Кому же вы поверите, ма тант? Оракулу? Мне что-то страшно». Турусина. «Очень естественно. Так и надо, и должно быть страшно. Мы не можем, не должны без страха поднимать завесу будущего. Там, за этой завесой, и счастье, и несчастье, и жизнь, и смерть твоя». Машенька. «Кто же нам приподнимет завесу?» Турусина. «Тот, кто имеет власть». Входит Григорий. Григорий. «Манефас». Турусина. «Вот кто!» Встает, идет навстречу Манефе, и все за ней. Входит Манефа. Явление пятое. Те же и Манефа. Турусина. «Милости просим, пожалуйте!» Манефа. «И то иду! Пошла шабала и пришла шабала!» Первая приживалка с умилением. «Ох, батюшки мои!» Турусина грозно. «Молчи!» Манефа, садясь. «Пришла да села, как квашня!» Вторая приживалка со вздохом. «Ох, ох, ох, ох! Ах, премудрость!» Первая приживалка. «Привел Господь! Дожили!» Манефа тише. «Что вы бельма-то выпучили?» Турусина. «Очень рады, что сподобились видеть тебя!» Первая приживалка. «Ох, сподобились!» Вторая приживалка. «Все сподобились!» Турусина. «Ждем, что скажешь, мать и Манефа!» Манефа. «Ждем! Ждали в сапогах, а приехали в лаптях!» Первая приживалка. «Батюшки, батюшки! Запоминайте, запоминайте хорошенько!» Турусина. «Я хотела спросить тебя...» Манефа. «Не спрашивай, вперед знаю. Знайка бежит, а не знайка лежит. Девкой меньше, так бабой больше». Вторая приживалка. «Так, так, так». Турусина. «Нам человек-то знать нужно. Не скажешь ли чего рабе Марии? Может быть, во сне или в видении тебе?» Манефа. «Было видение, было. Идет Егор с высоких гор». Вторая приживалка. «Скажите, Егор!» Машенька тихо Турусиной. «Витя Курчаев, Егор!» Турусина. «Погоди! Кто же он такой?» Манефа. «А я почем знаю?» «Увидишь, так узнаешь!» Турусина. «Когда же мы его увидим?» Манефа. «Желанный гость зову не ждет». Первая приживалка. «Замечайте, замечайте!» Турусина. «Ты нам хоть приметы скажи?» Вторая приживалка. «Первое дело, надо спросить, волосом каков? Всегда так спрашивают. Как-то вы не знаете?» Турусина. «Ну уж ты молчи!» «Волосом каков?» Манефа. «К кому бедокур, а к вам белокур?» Машенька. «Белокурый. Витя Курчаев белокурый. Может быть, он?» Турусина. «Да ведь ты слышала, видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться. Какая ты легкомысленная! Первая приживалка. Ах, даже удивительно! И по картам выходит Егор! Турусина. Что ты мелешь? Как ты по картам имя увидела? Первая приживалка. Тьфу ты! Обмолвилась. Язык-то наш! То есть белокурый по картам-то! Турусина Манефе. Тебе все известно. А мы грешные люди, мы в сомнении. Егоров много, и белокурых тоже довольно. Манефа. Чушь, чуженин далеко, а суженый у ворот. Турусина и прочие. У ворот? Манефа. Сряжайся, сбирайся, гости будут. Турусина. Когда? Манефа. В сей час, в сей миг. Все обращаются к дверям. Входит Григорий. «Приехали с орехами!» — встает. Григорий. «Нил Федосеевич Мамаев!» Турусина. «Один?» Григорий. «С ними молодой барин такой, белокурый!» Первая приживалка. «Ах! Будем ли мы живы?» Вторая приживалка. «Не во сне ли мы все это видели?» Турусина. «Проси!» — обнимая Машеньку. «Ну, Машенька!» Услышаны мои молитвы. Садится, нюхает спирт. Машенька. Это так необыкновенно, Матолд. Я вся дрожу. Турусина. Поди, успокойся, друг мой. Ты после выйдешь. Машенька уходит. Манефа. Конец, всему делу венец. Идет к двери. Турусина приживалкам. Возьмите ее под руки, да... «Чаю ей, чаю!» Манефа. «Кто пьет чай, тот отчаянный!» Турусина. «Ну, чего только ей угодно!» Приживалки берут под руки Манефу и идут к двери. В дверях останавливаются. Первая приживалка. «Одним бы глазком взглянуть!» Вторая приживалка. «Умрешь, таких чудес не увидишь!» Входят Мамаев и Глумов. Явление шестое. Турусина, Мамаев, Глумов, Манефа и приживалки. Мамаев. Софья Игнатьевна, позвольте представить вам моего племянника Егора Дмитриевича Глумова. Приживалки в дверях. Ах, Егор! Ах, белокурый! Мамаев. Полюбите его. Турусина встает. Благодарю вас. Я полюблю его как родного сына. Глумов почтительно целует ее руку.